Сидя на предназначенном для того колене, мальчик смерил деда Хрюкуса оценивающим взглядом. — Давайте без экивоков. Я знаю, что вы переодетый, — сказал мальчик. — Дед Хрюкус биологически и темпорально невозможен. Надеюсь, мы друг друга поняли. — А, то есть меня не бывает? — Вот именно. Все это сезонное, и хочу отметить, оголтела коммерческая безвкусица. Моя мать уже купила мне подарки. Я, разумеется, ее проинструктировал. Она часто все путает. Дед Хрюкус покосился на топтавшееся рядом улыбчивое и тревожное воплощение материнской несостоятельности. — Сколько тебе лет, мальчик? Ребенок закатил глаза. — Вам не полагается так говорить, — сообщил он. — Я тут, между прочим, не в первый раз. Вы должны сначала спросить, как меня зовут. — Аарон Фиджет. Сосны. Кромочная улица. Анхмарпорк. «Вас, вероятно, кто-то проинформировал, — сказал Аарон. И, вероятно, эти люди, переодетые эльфами, получают сведения от матерей». «И тебе 8 лет, а как будто все 45, — сказал дед Хрюкс. «Вероятно, когда матери расплачиваются, им дают заполнить анкету». «И ты хочешь безобидных рептилий равнин 100?» Витрину, альбом для коллекции, морилку и ящеричный пресс. Что такое ящеричный пресс? Их же нельзя приклеить, если они еще толстые. Вы сами не знали, что ли? Вероятно, она вам все рассказала, когда я на минутку отвлекся на витрину с карандашами. Слушайте, хватит ломать комедию. Давайте мой апельсин, и мы все забудем. Я могу тебе дать гораздо больше. Да-да, я видел. Наверняка все подстроено вместе с сообщниками, чтобы привлечь наивных клиентов. Боги всемогущие, да у вас даже борода фальшивая. И, кстати, старина, вы знаете, что ваша свинья... Да. Зеркала, бечевки, трубки, вероятно. Я считаю, получилось весьма искусственно. Дед Хрюкус щелкнул пальцами. Это, вероятно, сигнал, сказал мальчик и слез на пол. Большое спасибо. Счастливого Хрюждества. — сказал дед Хрюкус ему в спину. Дядя Тяжеловес похлопал деда Хрюкуса по плечу. — Молодчина вы, хозяин, — сказал он. — Вот это терпение. У меня бы он по уху схлопотал. — Он наверняка постигнет всю глубину своих заблуждений. Красный капюшон повернулся так, чтобы недра его были видны только Альберту. — Как раз в ту минуту, когда откроют коробки, которые несла его мать. — Хо-хо-хо!